Глава первая. Найденная тень. Москва. Август 2006 года. Два года спустя. Чем больше шкаф, тем он громче падает. Это высказывание пришло на ум Александру Матвееву на плановом совещании в оперативном управлении ФСБ. Он не понимал, почему его, отставного офицера контрразведки, пригласили на планерку. Матвеев научился предчувствовать, когда и для кого плановое совещание перейдет в экстренное или непредвиденное. Еще никогда он не слышал столько резких слов в адрес Центра антитеррора. Моложавый и энергичный генерал-майор Бурцев, личный помощник директора службы, начал спокойно, рассудительно, даже вкрадчиво. «Меня удивляет несуществование Альфы». Потом вдруг сорвался на крик. «Меня бесит уровень ее неудач. Карабах за Карабахом. Даже я, видевший все, не видел такого. Мы стали походить на отряды МЧС, которые только и делают, что выкапывают из-под руин трупы и хоронят. Выкапывают и хоронят. Ничего похожего на то, что издавна называется профилактикой. Пленку!» По старинке распорядился он и повернулся к огромному экрану плазменного телевизора. Вначале на экране промелькнул интеллигентный директор ФСБ. Он сидел в окружении замов и готовился увидеть показательные выступления спецназовцев. Едва здоровый парень за 100 килограммов весом пистолетным огнем и эффектными приемами карате условно уничтожил 5 противников. Бурцев немедленно прокомментировал. «На этом показательном фоне должны бы проглядывать успехи. За последнюю неделю на Северном Кавказе мы потеряли 13 человек. 5 погибли во время спецоперации в Ингушетии. Причем, заметьте, противник окопался в доме. Как волк был обложен ротой армейского спецназа, бойцами территориальной группы А под прикрытием роты мотострелков. Я попросил сравнить 2 вещи. Сколько боеприпасов было потрачено на плановых учениях, на которых присутствовал шеф? И сколько расстреляли наши спецы в Ингушетии только в одной операции? Так вот, сравнение не в пользу вышеназванной республики. Хронология событий. Вначале 5 бандитов заняли 3 этаж жилого дома. Затем были вынуждены спуститься этажом ниже. Смешки в зале. Я повторяю, этажом ниже. Поскольку вышеназванного этажа больше не существовало, его снесли огнем из пушек и минометов. Затем бандиты, потеряв 2 товарищей, в течение 5 часов огрызались ответным огнем с 1 этажа. Там их ряды поредели до 2 человек, и больше не имея над головой крыши, они спустились в подвал. Оттуда по рации запросили 2-часовую передышку. Еще 12 часов они противостояли полку, включая милицию, контрразведку, спасателей и бойцов прочих силовых ведомств. Меня так и подмывает вслух поразмышлять о системе коммуникаций между домами. Мы бы там камня на камне не оставили. И я хочу спросить, почему мы вдруг перешли на странную тактику хоронить бандитов всех мастей в подвалах жилых домов? Кто назовет мне имя этого стратега? 10 лет назад эта 5 бандитов не продержалась бы и часа, дом остался бы цел. И тому одна причина — спецгруппа не превышала бы 10 человек. Действовала бы скрытно, как и полагается. Примером могут послужить успешные спецоперации за рубежом. Хотя и в этом направлении у нас не все ладно. Мы провалили секретную операцию в Кувейте. Даже тем, кто не в курсе этой операции, я хочу сказать, мы снова потеряли опытных агентов. Полковник Матвеев, вижу, у вас есть возражения? «Никак нет, товарищ генерал», — слегка опешил отставной контрразведчик. Он не выдал себя ни жестом, ни голосом. Боялся почесаться под грозным взглядом человека, которого Матвеев в свое время назвал прекрасным исполнителем, азартным, виртуозным. И всегда удивлялся, почему Бурцев не закажет себе оригинальную форму, не куркузы и мундир, а фрак. «Что же у вас есть?» «Реплика», — признался Матвеев. «Не вижу разницы», — хмыкнул генерал. «Так что ты хотел сказать?» Эту привычку называть подчиненных то на «вы», то на «ты» знали все присутствующие в зале. «Чем больше шкаф, тем он громче падает», — заявил Матвеев, тут же отмечая гробовую тишину в зале. Он посчитал, что морально имеет право рискнуть вставить реплику, ибо он уже 3 года не работал в службе безопасности. «Большими шкафами ты назвал бойцов группы «Альфа»? Объяснись!» — повысил голос генерал. «Сейчас!» — раздельный с выражением бросил Матвеев. Прислушался к внутреннему голосу. «Бросай дуть на искру!» Он встал, застегнул пуговицу на пиджаке, одернул полы. «Альфа сейчас и альфа-образца хотя бы 91-го года — 2 разных подразделения», — начал Матвеев, вдруг почувствовав, что в нем родился строгий критик или умер, неважно. «Теперь в каждом регионе функционирует территориальное подразделение, именуемое «Альфой». Чаще всего бойцов, имеющих документы прикрытия, называют тяжелыми фейсами, что не мешает им относиться к центру антитеррора. То есть любой маломальски подготовленный спецназовец в штурмовой униформе — легендарный ашник, — продолжал Матвеев, все еще чувствуя на себе суровый взгляд генерала. Предназначение «Альфы» — борьба с терроризмом. «Альфа» была создана после того, как в 1974 году террористами был захвачен и угнан в Турцию пассажирский самолет Ту-154. Тогда еще погибла бортпроводница Надя Курченко, — вспомнил Матвеев. Затем был сформирован отдел из 25 хорошо подготовленных сотрудников, который отрабатывал тактику освобождения заложников, приемы рукопашного боя. И в этом плане, товарищ генерал, вы правы. К чему сотни ашников, когда 25 профессионалов могут выполнить любую боевую задачу? Резонно. Совещание окончено, — неожиданно отрезал Бурцев. Для всех, кроме полковника Матвеева.